Глава 9. Удалов и Минс отправились на холм. По дороге их догнали Аркаша с Мариной. Аркаша влюбленно смотрел на спутницу и сбивался с шага. На выезде из города их обогнал джип. В нем сидел сам дядя Веня, а также Ральф и две женщины на заднем сиденье. Потолще супруга дяди Веня, потоньше Катерина. Теперь, когда все поняли, что Катерина окончательно осиротела, семейство дяди Вени приютило ее. Ральф высунул из окошка морду и оскалился. «На дорогу смотри!» — крикнула жена дяди Вени Розочка в девичестве Аймухамедова. «Не обращайте внимания!» — сказал профессор Минц. «Они ищут мэра. Пускай разыскивают». «У нас много проблем, Лев Христофорович», — пожаловался Аркадий. «И одна главная, которую я при всей своей гениальности пока не смог решить. Как проявить динозавров?» — пояснила Марина. Она была умной девушкой. — Вот именно. — Надо, как итальянцы, — подсказал Удалов. — Залить в пещеру гипса, обколоть его со всех сторон, и получится динозавр в полный рост. — Боюсь, — заметил Минц, — что эта идиотская идея придет в голову кому-нибудь еще. Удалов замолчал, обидевшись. — Пойми, — обратился к нему профессор. Ведь как только ты разрушишь пещеру, то тем самым уничтожишь негатив динозавра. В чем прелесть фотографического негатива? — В чем? — спросил Аркаша. — В том, что с него можно напечатать два или больше снимков. А как только мы разрушим пещеру, у нас останется лишь гипсовая отливка. Снимок в единственном экземпляре. Мысль Минца дошла до его спутников и огорчила их. Только что все казалось простым. «Отделаемся от разбойников, наладим охрану, объявим район заповедным, а потом, по примеру итальянцев, зальем дыру гипсом». И никому, кроме Минца, не пришло в голову, что главную ценность представляет даже не гипсовая отливка, а сами стены пещеры, на которых сохранился отпечаток шкуры ящера. «Пилим горы пополам», — подал голос Аркаша. «Половинку динозавра отливаем в одной части горы, половинку в другой. Вытаскиваем их, не разрушая породы, составляем как две половинки шара, и динозавр готов». «Идея разумная», — согласился Минц. «Но представьте себе, коллеги, во что она обойдется городу и Академии наук? Кто и откуда достанет такие деньги?» «Пускай американцы раскошелятся», — предложила Марина. «А то, как войска туда-сюда посылать, они молодцы, а вот динозаврам помочь их нету». «Нельзя», — вдруг произнес Удалов, который молчал так давно, что все о нем забыли. «Они тогда за долги всех динозавров к себе увезут на сохранение. Я слышал, что они даже статую свободы из Франции увезли за долги». «Думайте», — призвал друзей Минц, — «думайте и еще раз думайте. Должен быть выход из этой ситуации». Некоторое время они шагали молча. Потом выступила со своей идеей Марина. «А если отыскать резину, которую можно было бы вытащить из пещеры через вход? Мягкую резину?» «Проверим», — сказал Удалов. «Но пока я о такой резине не слышал». Утренний лес помалкивал. Приближалась осень. Пора птичьей влюбленности давно прошла. Из яиц выявилось потомство, которое надо кормить, учить летать и защищать от хищников. Тут уж не до песен, а некоторые из птиц, может быть, уже раскаивались, что слишком много пели. Когда друзья вышли на поляну перед холмом, где стоял джип, они увидели четыре враждебные фигуры наверху, на вершине холма, под соснами. Те стояли, подобно витязям, которые всматриваются вдаль, не приближаются ли хазары. У входа в пещеру на складном стульчике дремал академик Буерак. Пришедшие стали ступать на цыпочках, чтобы не разбудить великого палеонтолога. Но тот открыл глаза, надел очки и произнес: «Я писал там, в горе, великолепный экземпляр трицератопса. Чудесный экземпляр. Кстати, коллеги, как вы намерены поступить дальше? Хорошо бы сделать слепки». Голос академика почти не дрожал. «И еще мне хотелось бы узнать, какой варвар взорвал одну из пещер. Это преступление совершено совсем недавно». «Вы правы, Аристарх Семенович», — Виновато ответил Минц, который понимал, что не будь в пещере его и мэра, динозавр остался бы цел. «Я несу ответственность». «Ответственность, не штаны», — сказал академик. «Ее не носят, а тащат, как тяжелый крест». Минц стоял, покорно склонив лысую голову. «Еще один погубленный динозавр, и я вас отлучу от большой науки», — предупредил Буерак. «Где у вас здесь диетическая столовая?» От помощи он отказался и поковылял, опираясь на алюминиевые палки, к столовой номер один. В тот день Мин с Удаловым и молодыми людьми решили обследовать по мере возможности весь холм и выяснить, сколько в нем пещер и динозавров. Хотя это не означало, что динозавров ровно столько же, сколько пещер. Когда Аркаша полез на холм, чтобы посмотреть, что за дыра виднеется за стволом навиши над крутизной сосны, сверху раздался грозный отклик. «Ты куда прешься, блин?» — кричал дядя Веня. Он был недоволен. «А вам какое дело?» — крикнул в ответ Удалов. «Это мой дачный участок», — объяснил дядя Веня. «У меня сегодня строительство начинается». «Пока не началось», — крикнула Марина. «К тому же вы не имеете права», — сказал Удалов. «Право сильного — его мускулы», — ответила Розочка, жена Вени. «Вот мой Толик поперся против силы и кранты», — добавила Катерина. «Ваш супруг, Катерина Павловна», — крикнул Удалов, — «находится в безопасности и вне пределов досягаемости криминальных элементов. Он вернется со щитом и отрядом ОМОНа, поверьте моему слову». «Чепуха!» — откликнулся Веня. «Я его лично испарил». Пока шла дискуссия, исследование холма продолжалось. Аркаша отыскал небольшую дыру. Марина залезла к нему и передала фонарь. Удалов, как бывший строитель, сел на пень и разложил на коленях лист картона, на который начал наносить план холма и пещер с ископаемыми. Действие этого спектакля проходило как бы на трех уровнях. На вершине холма суетился Веня со своими спутниками. Они мерили площадку вдоль и поперек, рассуждая, в какую сторону развернуть веранду и где поставить каменную стенку, чтобы при нужде из-за нее отстреливаться. Этажом ниже Аркаша с Мариной ползали по пещерам и ходам внутри холма, поражаясь тому, как же люди за столько веков не сообразили, что пещеры — это внутренности исчезнувших динозавров. Наконец, у подножия холма Минц с Удаловым вели исследовательскую работу, стараясь представить, сколько же всего ящеров таится в холме. Между этажами царило временное перемирие. Тем более, что детали занятий соперников в соседнем этажу не были ясны. К примеру, Минц не подозревал о том, что Аркаша с Мариной вместо того, чтобы лезть в хвост очередного динозавра, страстно целуются в кромешной тьме, и Марине, оказывается, совсем не страшно. В то же время дядя Веня не понимал, что там рисуют на картонке пенсионеры. Вернее всего, донос на него. Но к доносам он привык. Донос — это не более чем лишний расход. Заплати, и донос ликвидируют. Сейчас не сталинские страшные годы, сейчас все гуманитарно. Нацеловавшись, молодые люди высовывались из очередной пещеры или расщелины и сообщали в устной форме, куда и как ведут подземные ходы. Они уже научились угадывать в причудливости ходов биологические формы вымерших чудовищ. Минц с Удаловым делали выводы, заносили их на рисунки. А дядя Веня думал о том, что холм надо будет укреплять. Это усложняло работы, но Розочка была категорически настроена. Коттедж должен возвышаться именно здесь и нигде кроме. Иначе не удастся приподняться над Смушкой, Терахтиняном и авторитетом, известным под кличкой «Спиртзавод». В рабочих проблемах дядя Веня всегда брал верх. Но дела хозяйственные и семейные решала Роза. У нее была цепкая житейская хватка. Недаром она в свое время засадила папу в тюрьму, потому что он не давал маме денег на мясо и масло для четверых детишек. Веня решил залить ходы и пустоты цементом, чтобы коттедж стоял как вкопанный. Все три группы исследователей закончили работу примерно в одно время. Дядя Веня с семьей, безутешный, охваченный различными подозрениями Катериной и проголодавшимся Ральфом, который, правда, сумел поймать ворону и сожрал ее с перьями, умчались на джипе. Компания Минса пошла домой пешком. Они были взволнованы. Действительность превзошла все ожидания. Хоть дядя Веня и убеждал всех, что испепелил мэра метким выстрелом из спецоружия, уверенности в том он не испытывал. Так что, добравшись до дому, спустил с цепи Ральфа искать Лебедянского по городу. Где-то тот скрывается. И намекнул Ральфу, как найдешь, сразу загрызи. И чтобы ничего гуманитарного. Катерина попрощалась и пошла домой пешком. Только до дома не дошла, а присела поплакать на набережной, на одной из скамеек, покрашенных по приказу ее мужа. О, как она раскаивалась в своем легкомысленном поступке! Академик съел первое и половину второго в диетической столовой номер один, после чего его отвезли в реанимацию. Слава богу, обошлось. Он лежал в коридоре, ждал очереди на капельницу и размышлял о том, как достать трицератопса.